я куда слабее ее. Как я мог отказать? Поверь!» Он активно жестикулировал и явно боялся меня. «Успокойся, я лишь твой новый сосед по комнате», — сохраняя хладнокровие, ответил я. И было тяжело не улыбаться. Забавный малый. «Фу, блин, напугал!» Парень тяжело задышал и, вернувшись в комнату, присел на свою кровать. Найдя футболку рядом, принялся обтирать ею лоб и шею. Он умудрился вспотеть. «Ну, прости», — войдя внутрь, окинул взглядом комнату. «Две кровати, одна у стены слева, вторая справа, два личных шкафа, два комода и небольших рабочих стола, а также в стене над каждым столом виднелся сейф, вмонтированный в стену, причем весьма большой. Туда можно небольшого человека запихать». Подойдя к кровати, которая, к слову, была помятой, приподнял одеяло, так как кое-что заметил и был малость удивлен. Несколько десятков женских трусиков. «Твои? Не ожидал!» — хохотнул я, указывая на трусы. «Трофей!» — гордо заявил он и принялся их собирать. «Я, знаешь ли, очень популярен у девушек». От удивления я аж прошелся взглядом по парню. Свободные штаны, белая рубашка, едва держащая выпирающее пузо. Мышц нет, лишь какое-то желе из жира. Лицо вполне симпатичное, а еще у него были шикарные кучерявые рыжие волосы. «Да-да, все так реагируют, но главное не то, что снаружи, а что внутри». Он положил ладонь на сердце и сделал серьезное выражение лица, а потом заржал. «Ладно, шучу. Просто женщин надо уметь кадрить. А я в этом мастер. Но и не только в этом». Он зачем-то высунул язык и начал делать им странные движения. Не похоже на движение языком при поцелуе. Странный он. «Я в этом ничего не понимаю, поэтому не буду спорить». Кинув пакет на комод и сняв обувь с пиджаком, прилег. Кровать пропахла женскими духами. Благо, ничем другим не пахло. «А хочешь, научу?» Тот подошел ко мне, хитро улыбаясь. Но вдруг кто-то с выкриком открыл дверь в комнату. «Где это жирное чмо, что трахало мою девушку?» Внутрь влетел среднего роста блондин, сгорающий от ярости. Он прошелся взглядом по комнате и, увидев толстяка, направился к нему. А тот вновь начал оправдываться, повторяя то же самое, что говорил мне, и пятился назад. Но тут я встаю с кровати и делаю грозное выражение лица. «А ты еще кто?» Немного насторожившись и потеряв пыл, поинтересовался блондин, разглядывая высокого и плечистого меня. «Его сосед, и я не видел здесь никаких женщин». «Но мне сказали...» Начал он что-то говорить, но я нахмурил брови и напряг мышцы, отчего они раздулись, как рыба фугу. «Ну, наверное, ошиблись». Тот мигом свалил, а толстяк закрыл дверь и сразу запер. «Братан, ты мой спаситель!» Кинулся он на меня и, схватив ладонь обеими руками, принялся ее дергать. Это у него рукопожатие такое. Я таким образом гидру за хвост дергал, чтобы взбесить ее. «Странный он. Ну, мы же соседи». Я вырвал руку. «Я это... антроп я!» Протянул он лапы. Я пожал. «Александр». «Саня, значит?» Воскликнул он и оживился. «Поверь, ты попал к идеальному соседу. И, кстати, откуда ты? Перевелся из другой академии или не поладил с бывшим соседом?» «Можно сказать, перевелся. Это долгая история, и об этом потом. Лучше скажи, ты местный?» Я приподнялся и присел на кровать. «Не, я приезжий, но в академии учусь с первого класса». Он покачал головой и сел на свою кровать. Она, кстати, была напротив моей. Или я уже говорил это? А, неважно. «Тогда, может, ты слышал, что случилось с родом Медведевых?» «Медведевых? Да чего только не говорят про них!» «К примеру, я стал серьезным, что тут же приметил антроп, и улыбка сошла с его лица». «Постой, ты тот самый Медведев, которого ведьма похитила?» Пухляш едва не вскочил на кровать, когда осознал это. «Я же удивился, что все знают про ведьму и похищение. Хотя уверен, Костя всем растрепал. Интересно, как он?» «Я, но не задавай лишних вопросов, если не хочешь получить проклятие ведьмы». И я не врал. Кто знает, вдруг он и правда получит проклятие. Это же Роза. Она может. «Понял. Ну ты вернулся. Это круто. Правда, твой род...» Парень сутулился, пытаясь подобрать слова. «Официальная версия — полная херня. Все видели, как они сражались и победили. А потом вернулись в поместье, раненые и уставшие. На следующий же день пришло сообщение, что они погибли от лап чудовищ». «Значит, скорее всего, их убили», — пробормотал я, сжимая кулаки от бурлящей во мне ярости. «Кто это может быть?» «Последняя выжившая была насильно выдана замуж за наследника рода Тигровых. Говорят, это сделано, чтобы захватить имущество». «Последняя выжившая? Кто?» Я не сдержался и потерял самообладание, а сердце готово было вырваться из груди. Надежда. «Младшая. А Алина? Нет. Анна!» — едва не выкрикнул я. «Да, она!» — закивал он. «Но, говорят, за Тигровым стоит другой род, так как немалая часть имущества Медведевых ушла в третьи руки». «Чьи?» «Да хрен их знает. Там все грамотно провернули». Андроп пожал плечами и почесал за ухом. Но вдруг на его лице появилось озарение. «Знаю, кто может знать. Род Сапфировых заведует имущественными делами города, и у них в академии учится дочь. Доверь мне это дело, я профессионал». «Буду признателен и отплачу за помощь», — кивнул я, резко меняя мнение об этом парне. «Хе-хе, у нее такие сисяндры, как же я хочу уткнуться в них лицом!» Парень уже начал фантазировать, а я резко поменял мнение о нем. Все же он бабник и извращенец. Мы еще немного поболтали, но вскоре ему пришлось идти на уроки, и я остался один. В тишине мысли пришли в порядок, и появилась злость. Тигровы — это давние враги моего рода, но нападать из-под тишка, воспользовавшись тем, что мои родители храбро отразили нападение чудовищ, это не то что низко и подло, это грубое нарушение закона империи. Всякий, участвующий в защите человечества, становится неприкасаемым до его полного восстановления, иначе кара смертью и уничтожение всего рода. Если я смогу доказать это, то отомщу. Но, учитывая мою текущую силу, вероятнее всего, я попросту умру. Мне нужно в подземелье». Мои мысли прервал стук в дверь. За ней оказалась Екатерина, которая пришла за мной, чтобы отвезти на пробуждение. Отказываться я, конечно же, не стал, и в скором времени мы прибыли в место, похожее на лабораторию. В центре стояло кресло-кровать. Рядом с ней находились двое мужчин в белых халатах. Один высокий, а второй низкий. А вдоль стен какое-то оборудование, да шкафчики. «Раздевайтесь, Александр Михайлович, и ложитесь на кровать», — заявил невысокий мужчина. И я тут же принялся раздеваться, пока не оказался в одних лишь носках. «Александр, тут же есть специальное место, где можно раздеться и надеть специальную одежду», — завозмущалась учительница. Правда, лишь после того, как я полностью разделся. Заозиравшись по сторонам, действительно увидел что-то похожее. Там были занавески, которыми можно было прикрыться, и какой-то халат. «Мне надеть халат?» — поинтересовался я у людей в халатах. «Это не обязательно, но носки рекомендую снять. Испачкаться могут». Мужчина, тот, что повыше, выглядел апатичным. На лице почти не было эмоций, а вот второй — его полная противоположность. Я же снял носки и прилег на кровать, а Екатерина, она почему-то осталась. «Классный руководитель всегда присутствует на пробуждении», — пояснил низкий, Им же потом помогать ученикам развивать дар». «Понял. А теперь попытайтесь расслабиться. Сейчас мы вольем в вас убойную дозу чистой энергии. Это простимулирует организм к прорыву». Он показал мне здоровенный шприц с голубоватой жидкостью. Я знал, что это сжиженные кристаллы. Видел, как Лис использовала эту жидкость для создания зелий. Вскоре ко мне подключили кучу датчиков. В левую руку воткнули какую-то иглу с капельницей, а в правую — здоровенный шприц. И тут меня посетил вопрос. «Я ощущаю манну и могу колдовать даже на первом ранге. Пусть мое магическое пламя едва сможет зажечь спичку, но это манна в теле. И вот вопрос. Она же не помешает пробуждению?» «Так, что-то не то», — раздался голос врача. И тут меня накрыло. Я начал дергаться, но меня тут же привязали к кровати, а дальше начался ад. Мышцы хотели лопнуть, глаза вылезти из орбит. Вены же вздулись и извивались, подобно глистам-паразитам в теле. Мне постоянно что-то кололи, матерились, а я едва держал рот закрытым, чтобы не заорать. Это даже больнее, чем смерть от поедания драконом. Меня будто обливали кислотой, потом исцеляли зельями и вновь обливали кислотой. И так по кругу. Не знаю, сколько прошло времени, но во мне вдруг проснулась звериная ярость, и я зарычал. Так громко, насколько мог. Казалось, медицинская посуда в помещении загрохотала и грозилась лопнуть, а через миг я вырвал крепление и под возгласы напуганных врачей поднялся с кровати. Ярость, жажда крови и сила затмили мой разум. Тело, казалось, увеличивалось в размерах. А нет, не казалось. Я действительно рос и почти достиг потолка. Врачи что-то кричали. Екатерина уже сознание потеряла. Но вдруг меня кто-то обнял. Но не тело, душу. Это были невероятно теплые объятия. А следом прозвучал нежный голос. И я потерял сознание. Некоторое время спустя. «Роза!» — выкрикнул я и вскочил на ноги, испугав врачей. «Не пугай так!» — выкрикнул тот, что мелкий. «Блин, я чуть инфаркт не поймал!» «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался второй, тот, что высокий. «Будто меня сожрал дракон, а потом высрал!» — простонал я. «Все тело болело!» «Интересное сравнение, я думаю, весьма подходящее. Вы едва не одичали, став монстром. Честно говоря, я даже вызв...» В этот момент в помещение ворвались бойцы в броне и с дробовиками в руках. «Отмена, все хорошо! Отбой!» — закричал низкий, встав на пути солдат. Те что-то выругались и, осмотрев разгромленную лабораторию, приметили меня и, вновь что-то проворчав, ушли. Врачи же помогли мне подняться, так как сам я пока был не в состоянии даже стоять. «Ну, что я могу сказать? Пробуждение прошло успешно. Теперь вы одаренный», — заговорил высокий, а за ним и второй. «И способность у вас сильная. Поздравляем. Даже ваш брат не мог полностью обращаться человеком-медведем. По крайней мере, первые пару лет». «Спасибо!» Я окинул взглядом лабораторию, искривил лицо. «И простите за бардак!» «О, не беспокойтесь! Возможность подобного прописана в счете за обучение. За все уже заплачено!» — хохотнул низкий. «И часто такое случается?» «Довольно часто, но чтобы как у вас, такое у нас впервые!» Вместо своего коллеги ответил высокий. И что-то вколол мне. Боль в теле тут же поубавилась, а чувствительность конечностей стала возвращаться. Интересное лекарство. «И рекомендую помыться», — добавил низкий и указал на дверь со значком душа. «Пробуждение очищает организм от вредных веществ И что странно, обычно люди все в склизкой черной жиже, а вы почти чисты, будто всю жизнь в лесу прожили. «Просто я предпочитаю натуральные продукты», — хохотнул я и поспешил помыться. «Там даже халат был. И как же давно я не мылся в душе. Хорошо-то как. Но один вопрос. Это так и должно быть?» Я посмотрел на свою ладонь, которая начала пылать. «Но разве я не должен был потерять способность к магии?» «Ха, ясно. Спасибо, Роза». Глава 7. Настроение было наичудеснейшее. Я попарился в горячей воде и побаловался с магией. Правда, едва ли не до потери сознания. Похоже, я первый в мире одаренный с магией. И, пожалуй, это преимущество существенно поможет мне в моем пути к спасению Анюты и возмездию. Тигровы, вы долгое время были подобны гиенам, тявкали на нас в желании укусить, но боялись и тряслись от страха. Стоило отцу показать свою силу. А теперь моя сестра в ваших лапах. И не дай бог, с нее хоть волосинка упала, вы все умрете. «Саша?» — раздался голос учительницы, шедшей рядом со мной по коридору академии. Видимо, заметила, что я хмурюсь. «Все в порядке». Посмотрев на нее, улыбнулся и протянул руку к ее плечу, но тут же получил локтем в бок. «Ай! Я твоя учительница! Нельзя!» — возмутилась она и отошла от меня. «И я почти вдвое старше тебя!» «Вы выглядите краше большинства моих ровесниц, и характер у вас просто прелесть!» Я рассмеялся, видя, как эта взрослая мило засмущалась. «И все равно нельзя!» Она скрестила руки под пышной грудью и ускорилась. Забавная женщина, дразнить ее — сплошное удовольствие. Вскоре меня сопроводили в мою же комнату. Этим днем занятий у меня не будет, так как я только после пробуждения. Велено было отдыхать. А еще ко мне должны прийти работники академии и снять мерки для формы. Собственно, они пришли сразу, стоило Екатерине уйти. Справились они за 5 минут и обещали форму к утру, а тренировочный костюм — к следующему вечеру. После чего я плюхнулся в кровать. Но, немного подумав, подошел к двери и... «В особняк!» — мысленно приказал я, и ноги едва не подкосились. Удержала дверь. «Как же много отнимает привязка!» Но через минуту я оказался в своем особняке, и по сравнению с комнатой в общежитии он казался берлогой бомжа. Но ничего, исправим. Быстро переодеваюсь в свою обычную одежду, ту, что вся в крови, и, схватив арматуру, спускаюсь вниз. А пока иду, отдыхаю, восстанавливая силы. И еще один момент. Я только что заметил, что рана на ладони исцелилась. Это из-за пробуждения или что-то иное? Помнится мне, что я съел 2 сердца драконов, огненного и ледяного. Они вроде улучшали регенерацию, как способности к магии данных стихий. Может ли быть так, что эффект сохранился даже после того, как особняк высосал из меня все силы? Ответа я не знаю, и никто не скажет. Лишь время покажет. Время и сражение. Пи-пи-пи. А вот и первая добыча — летучая мышь. Эта зараза висела вверх ногами, скрываясь в тени, но стоило подсветить ее факелом, как гадина тут же набросилась на меня, ну и получила арматурой в грудь. К слову, а я стал сильнее. Скорость вроде не сильно увеличилась, но силенок стало больше. Раньше арматура казалась тяжелее. Уф, волна бодрости прошлась по телу, а регенерация заработала в турборежиме, восстанавливая тело после пробуждения. Есть сразу захотелось, но это потом. Сперва надо охотиться. 2 часа спустя. Особняк. Вы получили ранение в подземелье. Желаете исцелить их за 1 кристалл? Обойдусь, само заживет. Отмахнулся от текста, появившегося перед глазами. и, стянув с себя грязную одежду, рухнул в кровать. Устал. Когда я был маленьким, в день на первом этаже я даже добывал 16 кристаллов. Сейчас же принес 37. И оказалось, что на этаже больше не было монстров. А еще не было второго этажа. Это несколько огорчило. Но особняк лишь первого уровня. Уверен, вскоре появятся новые этажи. Ну а устал я из-за того, что пытался пробить в пещере дыру. Хочу узнать, затянется ли она. Если нет, то смогу ли я сам расширить подземелье? Кирку бы купить. А лучше оружие. Пожалуй, с него и начну. «О, привет, братан!» — воскликнул Андроп, стоило мне вернуться в комнату. Ему же казалось, будто я открыл дверь снаружи. И надеюсь, что за моей большой фигурой он не углядел особняк, точнее, берлогу бомжа, иначе вновь придется пугать его проклятиями ведьмы. «И что еще за братан?» «Привет!» — кивнул я и, закрыв за собою дверь, уставился на пухлиша. «Что?» «Где в городе можно прикупить оружие?» «Думаю, ты про снаряжение покорителей подземелий?» Глаза пухлиша сверкнули, а я медленно кивнул в ответ. Тот, казалось, еще сильнее загорелся, лишь ему ведомой идеей. «Давай отвезу. Я как раз хотел прикупить себе кое-какие штучки, и, если хочешь, можем вместе сходить в какое-нибудь простенькое подземелье». «В смысле сходить?» «Тут что, можно в подземелье как в магазин ходить? Чертовщина какая-то!» «Хех, всему тебя учить!» Толстяк скорчил умную рожу и выпрямился, явно кого-то пародируя. «Академия арендует подземелье для обучения студентов. Они совсем простенькие, и, охотясь там, мы можем не только подзаработать, но и получить очки практики». «Вот как? Тогда я согласен», — подтвердил я. А Андроп едва не подпрыгнул от радости. «Тогда я сейчас. Быстро!» Он заметался по комнате и начал раздеваться, потом открыл свой сейф и достал оттуда кожаную броню, в которую едва влез, а также щит и меч. «Фух, влез!» — радостно воскликнул он. «А я бы на его месте не радовался. Броня была ему маловато. Как он в ней дышать-то будет?» «Ну, поехали!» Махнул я рукой и вышел из комнаты. А за мной этот могучий боец. Пока мы шли по коридору, встретили нескольких учеников. Парни прошли мимо, а пара девчонок похихикали над пузаном в броне. Он же им мило подмигнул и взмахнул своими роскошными кучерявыми волосами. Интерес девушек тут же пропал, и они поспешили уйти. «И он говорит, что популярен у девушек?» Не очень-то и похоже. Вскоре мы покинули общежитие, а затем и территорию академии. Вышли мы на парковку, где помимо машин, учеников и их родов находилось десяток машин такси. На одной такой мы и поехали. А пока ехали, Андроп рассказал про подземелья и магазины снаряжения. В Хабаровске они пользуются неплохим спросом, все же большая часть учеников академии – приезжие. А походы в подземелье – обязательное условие для ее окончания. И для походов нужно снаряжение. Уничтожая монстров, мы будем получать очки практики. Но это не просто баллы. Их можно тратить. К примеру, на зелья, помогающие в развитии. Не слышал о таких. Мой отец и брат развивались, накапливая в себе силу и выпуская ее. А еще, уничтожая сердца подземелий, можно получить немалый прирост силы, ну или охотясь на чудовищ вне подземелья. Пока болтали, не успели заметить, как мы прибыли на место. Это был большой пятиэтажный магазин, и, по словам Андропа, чем выше этаж, тем дороже и качественнее там продается товар. Назывался он в честь рода владельца магазина «Медные». Поэтому название магазина – «Медные клинки», хотя по факту там продается любое снаряжение, не только клинки. Заведение, скажу я, впечатляло. Суровая охрана, все дорого-богато и очень стильно. Будто не в лавку оружия попал, а в магазин цифровой техники. Кстати, насчет техники. Надо телефон себе купить». «Здравствуйте, могу я вам помочь?» К нам тут же подошла очаровательная девушка в форме продавца, медного цвета и бейджиком на левой груди. Подмечу, что большой. Нет, не бейджик. «Василиса, так зовут девушку. Мне нужна парочка коротких копий, а еще набор для разделки туш». «А броня?» Она окинула меня взглядом и нахмурилась, видимо, понимая, что тут стандартные размеры не подойдут. Все же я высокий, аж 1,90 м, и плечистый. «Нет, не нужно». «Тогда прошу пройти за мной». Она едва слышно выдохнула и, нацепив милую улыбку, повела меня к витринам. Андроп поплелся позади. «Братан, а ты уверен? Короткое копье. Бери меч. Все крутые парни берут мечи», — заявил мечник, а я посмотрел на него, как на дурака. «Мы идем убивать скарабеев. Предлагаешь мне раком передвигаться, чтобы достать их?» — поинтересовался я и услышал тихий смешок продавщицы. «Бери двуручник!» — не сдавался толстяк. Я лишь покачал головой и выпалил. «Извращенец! Двуручник в пещере!» Вскоре мы подошли к витрине с копьями. Они стояли в ряд, штук 30 видов, из дерева, металла, костей и даже каких-то кораллов. «Неплохой ассортимент», — закивал я и выбрал полутораметровое копье с наконечником из бледноватого металла. «Пожалуй, для скарабеев этого будет достаточно». «Зачем тебе этот хлам?» — недоумевал мой сосед. «Ты хоть знаешь, что это за металл?» Я указал на наконечник и едва сдержался, чтобы не дать дураку подзатыльник. «Да, это сирний. Довольно прочный, но проводимость энергии просто ужас». «И зачем мне использовать энергию для убийства скарабеев? Достаточно крепкого копья». Вздохнув и покачав головой, обратился к продавщице. «Беру два». «А теперь набор для разделки». Девушка выхватила телефон из кармана и что-то натыкала там, и, дождавшись моего кивка, повела к другой витрине. Там находился экран, где демонстрировались различные наборы. Их применяли в деле, вскрывая различных монстров. До чего технологии дошли? Мне хотелось забрать все наборы. Они были куда лучше того, что я использовал в особняке. Тут даже имелись ножи для чешуи и панцирей. Эх, сколько сил и времени я бы сэкономил, будь у меня раньше... Ладно, что о прошлом думать? Вскоре я расплатился, и, к моему счастью, можно было для оплаты использовать кристаллы. 16 за каждое копье и 5 за набор для разделки. Цены тут божеские. Я в особняке дряное деревянное копье с стальным наконечником за 20 покупал, а с наконечником из сирния стоило бы в 5 раз дороже, может, даже больше. Андроп же прикупил парочку склянок с целебной мазью и еще какую-то непонятную мне фигню. В отличие от меня, платил он пластиковой карточкой и выглядел расстроенным. Видимо, с деньгами у него проблемы. Ну а далее мы отправились в подземелье скарабеев. Находилось оно в получасе езды от города, и доставляла нас машина Академии. Андроп все официально оформил, поэтому с нас не взяли платы за вход. Да-да, тут нужно платить, чтобы попасть в подземелье. Но это касается лишь подземелий под контролем государства или родов. Раньше такого не было, их сразу же зачищали. Выглядело оно, как дыра в земле, куда просунули лестницу. Перед спуском двое солдат проверили наши документы, а уже в самом подземелье нас проверили на количество кристаллов, мол, чтобы не жульничали. Потом на выходе у нас проверят, сколько мы добыли кристаллов, и зачислят нам очки практики. Они же ОП. Было бы глупо, если бы мы принесли с собой 100 кристаллов, а потом предъявили их на выходе и получили по 50 ОП. Также там был пункт приема трофеев. И даже плакат висел, объясняющий, что они скупают и почем. Больше всего ценился панцирь скарабея. Но тащить его я не собираюсь. Муторно и долго. Далее мозг. И его, пожалуй, можно и достать. Берут за 5000 штука. «Ты такой спокойный!»

пещеры вывалился скарабей. Здоровенный, размером с собаку, и весит такой 30 кг. Панцирь черный, 6 лапок, и жуткая морда с клыкастой пастью и 2 мощными жвалами. Он тут же вскочил на лапы и кинулся на нас. Но не успел толстяк вскрикнуть, как я оказался рядом и одним ударом пробил голову насекомого. «Лять, я же хотел оставить мозг, чтобы собрать его!» Выругался я и приметил, как в воздухе появился кристалл. Но не маленький, а чуть побольше. Тот, что на 2 единицы. Тут же схватил его, пока он не упал, и обернулся. Фух, Андроп не увидел, иначе бы были вопросы. Но главное не это. Заряд бодрости. «Как так-то? Я же не в подземелье особняка». «Стоп. Все потом. Сперва надо изобразить, что я добываю кристалл». Андроп как раз стоит, как истукан, не понимая, что происходит. «Офигеть! Как так?» — ожил он. «Ну, вот так», — обернулся я и показал кристалл. А еще мысленно приказал особняку не изымать кристалл. Но не уверен, получится ли. Тут достаточно физической силы. «Наверное», — не очень веря пробормотал парень. «Ну что, пошли дальше?» Я стряхнул с копья остатки мозгов жука и кинул взгляд на Андропа. «А, да». Вскоре мы пошли дальше, и я понял, для чего Андроп позвал меня. Он попросту трус и очень боится чудовищ. Но даже так Андроп мой сосед, да и парень неплохой. Поэтому я решил ему немного помочь. Он убьет меня!» — вопил он, глядя на скарабея, мчащегося на него. «Да держу я его, чего ты паникуешь?» «А, когда?» Парень уставился на насекомое, прижатое к полу, и меня, присевшего тому на спину. «Пока ты вопил», — хохотнул я и похлопал жука по голове. «Давай, попробуй голову отрубить. Мне еще мозг ему доставать». «Хорошо». Парень неуверенно подошел и также неуверенно рубанул. Он влил столько энергии в удар, что меч глубоко вошел в каменный пол пещеры. «Вот балбес. Ладно». Это он от страха. «Ну вот, молодец!» Я тут же засунул руку в шею монстра и вынул оттуда кристалл. «Поздравляю!» «Спасибо!» Тот неуверенно взял кристалл и, внимательно посмотрев на него, выдохнул, а потом заулыбался. «Я обычно на слабаков охотился, и скарабеи для меня казались настоящими чудищами». «Даже если бы он тебя укусил, то не смог бы прокусить твой энергобарьер. По крайней мере, с первого укуса. Чего бояться-то?» — поинтересовался я, вскрывая черепушку твари, чтобы достать трофей. «В детстве монстры покусали. Теперь побаиваюсь их». Толстяк неуверенно посмотрел на скарабея, но страха уже испытывал куда меньше. По взгляду читаю. «Ну что, пошли дальше?» Я закинул мозг в специальный контейнер, а его в рюкзак, и мы пошли. Уже на 6-м скарабее Андроп сам, без моей помощи, смог убить тварь. Правда, это заняло почти минуту, но зато сам. Я же сумел убедить особняк не материализовывать кристалл снаружи. Иначе было бы слишком много вопросов. И ладно бы, Андроп, но если кто-то посторонний увидит, быть беде. Люди и так уверены, что меня ведьма похитила. И хоть я только вернулся в академию, слухи уже пошли. Мы же продолжили охоту, и скажу я вам, что весьма медленную. Но когда я на третьем этаже особняка убивал их, то подмечу, что тогда я был еще более медленным. Мне попросту не хватало сил пробить панцирь этих тварей, да и энергией я еще не умел пользоваться. «Как ты не устаешь?» Андроп запыхался после очередной скачки со скарабеем, а я сидел на спине одного из двух своих и ковырялся в их головах, вырезая мозги. «Потому что я убиваю с одного удара, а ты со своим мечом носишься, как угорелый. На, попробуй!» Кинул я ему копье. «У меня их все равно два». Благо он смог его поймать и при этом не убиться. Хотя мог, и даже больше, он едва не прирезал себя своим же мечом, пока ловил копье. Реакция кошки — грация картошки. Следующего скарабея я держал, пока начинающий копейщик уродовал трофей. После пятого удара мозг насекомого пришел в полную негодность, а я был по уши в кровище жука. Благо, хоть я одежду взял специальную, непромокаемую. И недорого, всего 4000 рублей, не кристаллов. «Тяжело. Не могу. Оно ужасно проводит энергию». Андроп рухнул на задницу и тяжело задышал. Я же шустро вскрыл тушку и достал кристалл, кинув его соседу. «Братан, все хотел узнать, почему у нас в каждом монстре по кристаллу? Обычно же раз в два или в три монстра». А этого я не знал. Как любил говорить Костя, это палево. «А ты побольше энергии используй, может, и перестанет нам вести», — хохотнул я и мысленно приказал особняку поглощать каждый второй кристалл. И это сработало. Я даже сверился с интерфейсом особняка. Он просто начал поглощать их, преобразовывая в энергию. «Ну вот». «Накаркал!» — проворчал я, вскрывая шею твари, ничего не находя. «Прости!» — парень неловко заулыбался и вдруг задрал рукав брони. «Ой, так уже вечер. Может, уже закончим?» Как же быстро пролетело время! Я поднялся с туши и, кивнув толстяку, направился к выходу. Но стоило нам пройти сотню метров, как на перекрестке нам встретился другой отряд — и, судя по выражению лица Андропа, да и лидера отряда, отношения у них были, мягко выражаясь, натянутые. «Вот ты и попался, жирная сволочь! Готовься сдохнуть!» — раздался полный ярости рев. Глава 8. Перед нами стояли три человека. Крепкий парень с мечом и щитом, облаченный в металлическую броню, словно он рыцарь. Девушка с арбалетом и клинком на поясе. Ну и хиляк в камуфляжной форме с магическим жезлом. Я ведь говорил, что среди одаренных никто не может пользоваться магией. Да, они не могут. Зато есть дары, схожие по функционалу с магами. Работают они по иному принципу и без всяких заклинаний, как у магов. Такие одаренные просто воплощают свою волю с помощью внутренней силы. А если она, скажем, имеет атрибут огня, то будет похожа на магию огня. И теперь стало понятно, почему здесь порой воняло жареными насекомыми. Но я отвлекся. Сейчас крепыш направил меч на Андропа и выглядел решительно, а вот его товарищи немного недоумевали. Если он действительно кого-то убьет, то у них будут проблемы. Как минимум из-за меня. Ведь я могу всем рассказать, что тут произошло убийство. Поэтому меня тоже могут попробовать устранить. Но это если товарищи парня решатся на бой. А я не вижу у них такого желания. «А теперь успокойся и убери меч, если не хочешь, чтобы он оказался в твоей жопе». Я вышел вперед и встал рядом с соседом, который дрожал, как осиновый лист. Андроп тут же немного успокоился, когда я вступился за него, и смотрел на меня сияющим взглядом, будто я супергерой. «А ты еще кто, мать твою, такой?» — выругался наезжающий, внимательно осматривая меня, но, увидев из оружия лишь два дешевых копья, ухмыльнулся. «Тот, кто добыл вот столько кристаллов!» Я вытащил 16 кристаллов и кинул взгляд на антропа. «Ты тоже похвастайся, чего стесняешься?» «А? Да». Парень тут же вытащил из мешочка кристаллы и показал. Он слегка не понимал, зачем это. А вот взгляды товарища агрессивного парня показали удивление и немного страха. «Рекомендую не совершать глупость». Вернув кристаллы в карман, кинул взгляд на озадаченного парня и его коллег, пытающихся отговорить его от задуманного. «Ты еще поплатишься, жирная тварь!» — выругался парень и плюнул в антропа. Но мое копье ловко отбило плевок в стену. Эта малость впечатлила троицу, и они, ускорившись, поспешили сгинуть с наших глаз. «Спасен!» — толстяк выдохнул и в очередной раз рухнул на мягкое место. «Саш, спасибо! Он реально убил бы меня!» «Снова из-за женщины?» Ухмылка сама по себе появилась на моем лице. «Да. Оказалось, что я переспал с его невестой. Но там все сложно. Однако он считает себя униженным». Парень был слегка бледноват, а также мокрым от пота. Его можно понять. Не каждый день тебя хотят убить и жуки, и люди одновременно. Ты бы прекращал это. Или хотя бы узнавай у женщин, есть ли у них парень. Тихо хохотнул я, представляя себе это. «Как будто они скажут!» Едва не прокричал он. Спорить я не стал, лишь пожал плечами и помог товарищу подняться. Вскоре мы добрались до выхода, где нам зафиксировали добычу. Каждый получил по 32 очка практики. Каждое очко начислялось за емкость кристалла. Грубо говоря, те кристаллы, что мы добывали, содержат 2 единицы. В них вдвое больше энергии, чем, к примеру, в кристаллах слизи и крыс. Поэтому за 16 кристаллов столько очков. А еще я продал мозги скоробеев и заработал 110 тысяч рублей. Половину отдал антропу. Мне не жалко. Жадность — это вообще последнее дело в отношении друзей и товарищей. Далее я переоделся в чистое, и мы отправились в академию. Но не в комнаты, а в зал покорителей. Там, под руководством специального наставника, мы привели свое снаряжение в должный вид. Этот зал оказался настоящей мастерской, и там даже можно было самому сделать оружие или броню. Если принести свои ресурсы, конечно же. Но их можно и в академии купить. А что? Я бы попробовал. Я быстро и умело наточил копья, за что тут же получил похвалу наставника. А антроп остался там часа на полтора. Его ругали. И много. Ну, оно и понятно. Зачем столько энергии в оружие вливать, чтобы вместе с головами прорубать еще и камень? Мне искренне жаль его меч. Оказавшись в комнате, я сложил оружие и добычу в сейф. Переоделся и побрел искать, где здесь душ. И чего я раньше не спросил у антропа? И почему здесь нигде нет плана здания? А вдруг пожар? А ученики не знают путей эвакуации или аварийного выхода? Нашел. Значок душа на двери. Но нет обозначения, мужская, душевая или женская. Странно. Впрочем, пока я шел сюда, увидел, как оттуда выходил парень. Так что, вероятно, это все же мужская душевая. Открываю дверь и попадаю в небольшое помещение, где можно оставить обувь, что, собственно, и делаю. Подмечу, что другой обуви здесь нет, так что душевая вся моя. Отлично! В следующем помещении находилась раздевалка, но не сразу за дверью, а сперва нужно было пройти пару метров направо. Там я нашел скамьи да шкафчики, и подмечу, что у каждого шкафчика был электронный браслет. Надеваешь на руку, кидаешь вещи в шкафчик, блокируешь его и идешь дальше, где можно взять чистое полотенце. Как удобно. А я уже переживать начал, что придется высыхать по методу диких животных. Хе-хе, принимал я как-то ванну Зия, и она именно так свои волосы сушила, трясла их в разные стороны. Какая же она милашка. О, тут еще и тапочки есть. Правда, все они маленькие. Но было бы странно, если на мою лапу что-нибудь налезет. Медведев я или нет? Хотя, а не слишком ли маленькие они? Подозрительно. Ладно, я уже здесь и... Класс! Я попал в большую просторную душевую. Тут и мыло было, и шампуни, и куча неведомой фигни. А также имелось две двери. Одна вела в огромную общую ванную, а вторая в сауну. Чистый и пахнущий розами, я отправился в ванную. Никогда не был в саунах, зато был на горячих источниках, и ассоциируются они у меня лишь с алкоголем и развратом. Это все Грол виноват. Этот драконит еще и бабник. «Хороша водичка», — простонал я, разместившись в ванной. Она походила на римские купальни и была встроена в пол. Будто бассейн, но горячий, и с какими-то целебными травами. Кстати, полотенце я оставил на вешалке перед ванной. Наконец-то можно ноги вытянуть. Информационное окно особняка. Уровень 1. Запас энергии 192. Точки привязки 2-2. Жители 1. Ежедневный расход минус 20 энергии. Ого, сколько энергии получил! Это что, я получаю энергию еще и от убитых андропом? Ха, так все становится куда проще и выгоднее. Но все равно мало. Я получил где-то 70 энергии, плюс почти 40 днем, а еще минус 20 за ежедневный расход. Мне нужны новые этажи подземелья, а еще ускорение времени, как у Розы. Если она смогла, то и я смогу. Главное, чтобы оно не разорило меня. А также нужно узнать, сколько времени нужно монстрам в подземелье на воскрешение. Хотелось бы как можно быстрее взять второй ранг. Я, конечно, пробудился, но внутренней силы во мне кот наплакал, как, собственно, и маны. Пробовал я барьер поставить. Он тонкий, как бумага, а активировать дар так и вовсе нет смысла. Продержусь в облике медведя всего 5 секунд. Проверял уже. Так вот, а я ей говорю. С этими словами открывается дверь, и в ванную комнату входят 3 девушки, обмотанные полотенцами. Лять, ну знал же, что все так и будет. Опа, а кто это тут у нас? Захихикала одна из девушек. Из-за пара ее было плохо видно. Дамы, видимо, случился конфуз, и я по незнанию перепутал душевые. Тут же заявил я, гордо смотря на приближающихся дам. «Тут-то значок с двери пропал. Похоже, кто-то решил пошутить над новеньким», — подметила серьезная девушка слева. Ею оказалась шикарная блондинка с 2 хвостиками. «Так вот, что здесь делал тот блондин. Надо бы ему что-нибудь сломать за такие шуточки». И я не шутил. «Блондин? Высокий такой?» — поинтересовалась девушка справа. Она была темненькой и коротковолосой. Ну, это по ее мнению. Ее волосы едва доставали плеч. Фигура стройная, но из-за полотенца тяжело судить. «Да не очень», — покачал я головой. «Среднего роста. Нос орлиный, а еще носит странные мешковатые штаны». «Хе-хе, я проверяла тебя. И да, это Геннадий. Он уже не раз был замечен в подобном. А раз заходил сюда, то мог и напакостить». «Урод озабоченный!» «Геннадий, значит. Поговорим с ним. А теперь, дамы, не могли бы вы отвернуться, чтобы я не смущал вас своим видом? Помыться, к сожалению, я не успел, но не хочу мешать вам». «Прямо смущать?» — хохотнула центральная. У нее были красивые рыжие волосы, что извивались подобно змеям, и, казалось, доставали до попы. «Будто мы мужчин не видели». «Ну, как знаете». Я хмыкнул и вылез из воды, встав в полный рост. «Ох!» Невольно вырвалось у темненькой, а взгляды всей троицы заблуждали по моей тушке. Я с 12 лет слежу за собой, регулярно занимаюсь своим телом, и оттого у меня красивый и, самое главное, очень функциональный рельеф тела. Ничего не перекачано и не деформировано из-за излишних тренировок. Можно сказать, что секрет рода Медведевых. Ну чего сразу уходить? Попарься с нами. В академии редко можно встретить новеньких, особенно тех, кто не пялится на наши тела, словно озабоченное животное». Рыжая стянула с себя полотенце, обнажая, скажу я, великолепное тело. Взгляд мой невольно прошелся по такой красоте, а потом вернулся к глазам девушки. Та довольно ухмыльнулась и, пройдя в воду, села напротив. Места в ванной было много, сюда вместится человек 10. «Ха, вы злой человек, знаете, как тяжело не опускать взгляд ниже», — рассмеялся я, глядя на девушку. А она взяла и опустилась ниже в воду, отчего из нее выглядывала лишь ее голова и плечи. «Так лучше?» — она мило улыбнулась. «Вот лисица, и чего тут женщины такие раскрепощенные? Меня будто не 8 лет не было, а поколений 5. Куда делись все те скромницы, о которых я слышал от брата?» «Идеально. Иначе вся кровь перелилась бы туда, куда не надо. В условиях горячей воды так можно и сознание потерять, а то и умереть». И я вновь не врал. Спасибо горячим источникам за опыт. По-моему, я тогда чуть не умер. «Вот как!» — девушка рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. «Значит, я вам практически жизнь спасла?» «Именно. А вот ваши подруги, похоже, желают моей смерти». Мой взгляд поднялся на большегрудую блондинку, а также темненькую, с изящными формами и длинными ножками. Они уже стянули полотенце, и вид, скажу я, был захватывающий. «Ну так закройте глаза», — заявила блондинка и плавно опустилась в воду, а за ней и ее подруга. «Вы просите невозможного», — покачал я головой и сделал серьезную мордочку. «Будь передо мной обычные девушки, а не богини, я, может быть, и смог бы. А тут без шансов. Проще глаза выколоть». Все трое посмеялись, но комплимент им понравился. Видно по довольным лицам. «Вот как? И кто из нас красивее?» Глаза рыжей сверкнули, а девушки уставились на меня. «Вот зараза! Но не на того напала. Как я могу сказать, какой цветок краше, роза или тюльпан? Каждый цветок красив по-своему». Я приподнял палец и улыбнулся. «И могу смело утверждать, что передо мной самые красивые представители своего вида. Оттого, буду признателен, если все же вы погрузитесь немного глубже. Шанс умереть от оттока крови становится все выше». Темненькая хихикнула и опустилась ниже, скрывая в воде свою небольшую, но столь аппетитную грудь 2-го размера. А блондинка с 4-м или 5-м размером так и осталась. «Простите, конечно, но ничем не могу помочь. Они всплывают». Девушка с серьезным лицом пожала плечами, а 2 ее поплавка задорно держались на воде, смотря на меня розовыми вершинками. «Хотя, думаю, погрузись она чуть ниже, все бы скрылось под водой. Специально дразнит, зараза. Но красивая...» «Может, перейдем на «ты»?» — предложила центральная, и мой взгляд плавно перешел на нее. «Согласен. Я Александр». «Оксана», — ответила рыжая, а за ней темненькая. «Я Валерия, но можно просто Лера». «Кристина или Крис?» — последней была блондинка. «А рот у тебя есть, Александр?» «Был. Медведев я». Повисла тишина. Блондинка кинула на меня оценивающий взгляд. Темненькая, кажется, начала жалеть меня, а вот рыжая задумалась. Но вскоре заговорила. «Так значит, не врут, и похищенный ведьмой вернулся. Соболезную в связи с утратой». «Спасибо, и сразу попрошу вас не задавать вопросы о ведьме и всем, что с ней связано. Это может быть чревато последствиями», — предупредил я, и рыжая кивнула. Ну и вновь представилась. «Я Василькова, прибыла из Иркутска». «А я Кошкина, прибыла из столицы». Лера заулыбалась. «И да, похоже, я знаю, какой у нее дар». «Зубова, Мурманск». Последней была блондинка с серьезным лицом. «И да, я знаю. У нас там свой лабиринт, а также академия. У меня свои обстоятельства и причины учиться здесь». «Понял. — кивнул я ее большим грудям. «Как оторвать взгляд?» «Какие дальнейшие планы и как ты вообще учиться собрался, раз отсутствовал 8 лет?» — поинтересовалась рыжая. «Учиться? А легко и непринужденно!» — хохотнул я. «А планы? Весьма скромные. Уничтожить пару родов, спасти сестру, вернуть имущество рода и показать миру, почему Медведевы всегда были первым родом Хабаровска». «И при этом не умереть!» — хихикнула кошка. «Об этом я не переживаю. Смерть моя давняя подруга!» — ухмыльнулся я и задумался. «А смогу ли я сделать так, что особняк будет воскрешать меня, если я умру снаружи? Это бы стало моим секретным оружием. Почему-то мне кажется, что это возможно. Но нужны деньги, точнее кристаллы, и очень-очень много». «Планы весьма скромные, как я погляжу», — подметила рыжая, довольно улыбаясь. «А не боишься рассказывать их посторонним?» «Мне кажется, что мои планы весьма очевидны», — пожал плечами и не удержался, взглянув на два поплавка блондинки. «Что ты со мной делаешь, женщина? Мне в подземелье столько бодрости влепили, что хоть волком вой, дай на женщину залезть». «Ну, как бы да», — согласилась Оксана, та, что рыжая с третьим размером. «А, ну да, у нее были зеленые глаза». «Эх, ладно, девчат, с вами хорошо, но что-то у меня уже голова кружится. Пора выходить». Я медленно поднялся и услышал. «Ох! Эх, Кристина, Кристина, не жалко тебе бедного Сашу?» Рыжая кинула хитрый взгляд на блондинку, а та лишь пожала плечами. «Да-да, глядишь и помер бы, столько крови утекло в пах!» Рассмеялась темненькая. «Грешна, не думала, что столько крови может туда уйти!» Кивнула Кристина, не отводя взгляда с налитого кровью монстра. Сама королева темных эльфиек по достоинству оценила его. Родовая особенность Медведевых, что сказать. «Еще увидимся, девчат». Я закутался полотенцем и побрел на выход. А голова действительно кружилась. Девчата что-то сказали на прощание, но в ушах зазвенело. Однако, встав под холодный душ в соседнем помещении, сразу стало хорошо. А далее я обтерся и оделся, как вдруг... Взгляд зацепился за что-то странное. В раздевалке всюду стояли большие горшки с комнатными растениями, и в одном из них я заметил необычный предмет. Он был прикопан в землю, и оказалось, что это миниатюрная видеокамера. Выкопав ее, осмотрел и закинул в один из шкафчиков. Запер его и отправился обратно в ванную. «О, кто вернулся? Хочешь попялиться напоследок?» Хихикнула темненькая и приподнялась из ванной, отчего показалась ее аккуратная грудь второго размера. «Злодейка! Ну до чего же красивая!» Я там нашел в горшке с цветами один интересный предмет и положил его в этот шкафчик. Кинул девушкам электронный браслет и ушел. Но стоило мне надеть обувь и открыть дверь в коридор, как увидел того самого Геннадия. Он малость удивился, но не успел ничего сказать, как я схватил его за горло и поднял. «Ну, здравствуй, Геннадий», — произнес я, смотря ему в глаза. «Вижу, ты любишь шутки шутить, да? Вызываю тебя на дуэль, шваль!» Бросил его на пол, отчего тот перекатился пару раз по полу и закашлял. На ноги он вскочил на удивление быстро. «Кто ты такой? И какого черта напал?» — выкрикнул он. И зря это сделал. Лишь привлек внимание к себе. «Но ты же у нас шутник. Убрал значок женской душевой». «Да, и как ты докажешь?» — едва не с пеной у рта выкрикнул он. «И, кстати, тут совершенно нет камер». «Странно все это. Я видел, как ты выходил из женской душевой. Мне этого достаточно, чтобы вызвать тебя на дуэль. Впрочем, я могу и так тебе рожу набить». Я ухмыльнулся, а тут уже и народ подоспел на представление. «Ха, первый ранг! Ты шутишь? Да ты же мясо!» Вдруг расхохотался парень, а я удивился. Похоже, не только я научился чуять чужую силу. «И? Боишься?» «Да я тебя порву, слабак!» Не стал его переубеждать. И вскоре мы оказались на первом этаже, где имелось большое помещение для...